История. Об интернет-знакомствах заговорили больше 20 лет назад. Первые сайты знакомств Match, EdgeDate и eHarmony появились в 90-е годы прошлого века. Справедливости ради, нужно сказать, что тем или иным способом люди всегда искали пару. Сватовство было неотъемлемой частью жизни в прошлом. В Древней Руси традиционно отец или близкий родственник выбирали сыну невесту. Профессиональные свахи появились примерно в 15 веке, причем эта профессия была весьма уважаемой и прибыльной. Свахи ходили по домам, заводили знакомства, вели переговоры с семьей жениха и невесты, договаривались о приданом. В русских романах и пьесах свахи всегда были важными персонажами в жизни главных героев. Например, Фёкла Ивановна в пьесе «Женитьба» Гоголя, Домна Платоновна в рассказе Лескова «Воительница», у Островского купеческая сваха Карповна и дворянская сваха Панкратьевна в комедии «Бедная невеста», Акулина Гавриловна в пьесе «Женитьба» Бальзаминова и Устинья Наумовна в пьесе «Свои люди, сочтемся». Типичный образ свахи Акулины Гавриловны в фильме «Женитьба» Бальзаминова создала актриса Лидия Смирнова. Самая известная цитата из этого фильма: «А я никогда не отказываюсь. Мне в одном доме керосину налили. Так я выпила и спасибо сказала». Первые брачные объявления появились в конце 17 века в британских газетах. Так знакомства впервые шагнули в средства массовой информации. Брачные объявления в газетах часто были последним средством для одиноких мужчин, которые старели и не находили подходящую невесту. В 18 веке брачные объявления в газетах и брачные агентства становятся успешным бизнесом. Реклама в газетах была также одним из единственных способов для гомосексуалистов встречаться осторожно и безопасно в эпоху, когда гомосексуализм был незаконным. К концу 18 века, когда брачные объявления стали массовыми, появились брачные аферисты. Мошенники через объявления находили идеальных жертв, уязвимых в поисках любви. В то же время, по мнению исследователей, на Западе сплав эмоциональной близости, эротического желания и верности стал рассматриваться в качестве основания для выбора будущего супруга только в конце 18 века. С этого момента началось постепенное исчезновение практики подбора спутника жизни за счет использования расширенной сети родственных связей. Произошел пересмотр гендерных норм выражения привязанности. Получили общественную легитимацию самореализация в поисках себя. В Америке взрыв популярности брачных объявлений произошел в начале 20 века, сначала среди фермеров в малонаселенных сельских районах, а затем среди солдат, вернувшихся с Первой мировой войны. В это же время появляются первые научные тесты для поиска пары. Измерялся пульс, учитывался запах тела для того, чтобы определить, будет ли пара счастливой. В Советском Союзе в газетах тоже публиковались брачные объявления, которые читает героиня актрисы Натальи Гундаревой, Вера Голубева. Одиноким предоставляется общежитие. А еще работают клубы знакомств. Героине Веры Алентовой в фильме «Москва слезам не верит» приходит к директору Дома культуры, которую играет Лия Ахеджакова. В Доме культуры располагается клуб знакомств, весьма успешный. Узнав, что даже в массовете женщина не замужем, предлагает ее сосватать за работника главка, очень ответственного, всего 53 лет. А Сусанна в фильме «Самая обаятельная и привлекательная» учит героиню Ирины Муравьевой мужской психологии и помогает в поисках мужа. Поворотный момент в истории сватовства произошел в 1959 году, когда студенты Стэнфордского университета инициировали проект «Служба планирования счастливых семей». Используя университетский компьютер IBM 650 и анкету перфокарты, студенты объединили в пары 49 мужчин и 49 женщин. Это стало первым примером компьютерного сватовства. В 60-е годы 20 века, взяв за основу Стэнфордский эксперимент, студенты Гарвардского университета Джефф Тарр и Вон Марил провели эксперимент под названием «Операция Матч», английское «Operation Match», с использованием компьютера IBM 1401. Эксперимент длился в течение 10 лет, в нем приняли участие 1000 человек. Другие компьютерные службы знакомств Eros в 1965 году и DateMate в 1968 году были созданы в Массачусетском технологическом институте. В 1970-х годах начинаются эксперименты с поиском потенциальных женихов и невест на расстоянии. Самым известным стал каталог невест по почте Cherry Blossoms, который появился в 1974 году. Видеознакомства, такие как Great Expectations, с 1976 года также становятся популярными. Эксперименты продолжались и в 1980-х годах. Появились шоу про свидания вслепую, чаты и электронные доски объявлений знакомств. Все изменилось в 1991 году. Всемирная паутина расползлась невиданными темпами по всему миру и проникла во все области жизни общества и человека. В 2019 году, согласно отчету Digital 2019, средний человек ежедневно проводит в интернете 6 часов и 42 минуты, и из них половина времени приходится на мобильный интернет. В целом человек проводит в сети более 100 дней в год в целом, причем по странам это время может быть и значительно больше. Лидером по времени в интернете являются жители Филиппин – 10 часов 2 минуты, а меньше всего тратят времени на интернет японцы – 3 часа 45 минут в день. Россияне проводят в интернете в среднем 6 часов 29 минут ежедневно. Что касается социальных сетей, то по данным Global Web Index, в настоящее время средний пользователь проводит 2 часа и 16 минут каждый день на социальных платформах. Стоит отметить, что время, проведенное в социальных сетях, значительно варьируется в разных странах. В Японии пользователи тратят в среднем всего 36 минут в день. На другом конце шкалы – филиппинцы, которые проводят в социальных сетях в среднем 4 часа и 12 минут. В последние десятилетия исследователи заговорили о ментальной интеграции человечества в киберпространство. «Мы говорим себе, что так много времени проводим в киберпространстве потому, – пишет психолог Сьюзен Дэвид, – что когда мы там, мы на связи и подключены к головокружительной вечеринке с миллиардом людей». В 1995 году психиатр Айван Голдберг придумал диагноз «интернет-зависимость» с английского «Internet Addiction Disorder» или IAD. В 1999 году доктор Кимберли Янг выделила несколько типов интернет-зависимости: киберсексуальная зависимость, зависимость от онлайн-отношений, зависимость от онлайн-шоппинга, зависимость от онлайн-ставок, информационная зависимость, компьютерная зависимость или зависимость от компьютерных игр. И хотя интернет-зависимость в большинстве стран мира не является официальным заболеванием, совершенно очевидно, что численность людей, имеющих эту зависимость, растет. Цифровые технологии, особенно умные устройства, изменили многие аспекты жизни человека, включая то, как и где люди находят друг друга и устанавливают отношения, в том числе романтические. По данным исследователей, процент гетеросексуальных пар, которые встретились в интернете, вырос с 0% в 1995 году до 22% в 2009 году и 39% в 2017 году. Так, в цифровую эпоху свах и брачные объявления в газетах заменили алгоритмы и интернет. Появляется индустрия интернет-знакомств, которые представляют компании, предоставляющие услуги в интернете, облегчающие клиентам встречу друг с другом, как правило, с целью продолжения романтических отношений. Match.com стал первым крупным сайтом знакомств, зарегистрировавшим домен. Потом в 1997 году появился сайт JDate. Электронная почта и мгновенные сообщения сделали процесс знакомства быстрым и удобным. Голливуд не мог не заметить нового тренда в поисках любви в интернете, и герои Тома Хэнкса и Мэг Райан в фильме «You've Got Mail» покорили зрителей. В начале 21 века появляется огромное количество сайтов знакомств. В 2000 году это eHarmony, затем OkCupid, в 2004 году Badoo и Seeking Arrangement в 2006 году. Интересный факт, что с момента появления сайты знакомств были популярны среди молодежи и представителей средних и высших классов, что отражало их более ранний доступ к интернету. Так, в 2006 году среди руководящих работников и представителей интеллектуальных профессий с высшим образованием было в 2 раза больше тех, кто пользовался сайтами знакомств, чем среди рабочих, соответственно, 13% и 6%. Позже состав пользователей стал более смешанным в силу распространения пользователей сетью, а также возросшей популярности сетевых знакомств. В 2013 году соотношение составляло уже 16% к 13%, то есть данная практика стала более демократичной. Самое большое изменение в отрасли интернет-знакомств произошло с появлением в 2007 году айфона. Благодаря тому, что использовать сервис стало возможным в любое время и учитывать местоположение пользователя, получать уведомления о тех, кто находится рядом, произошел резкий рост числа пользователей мобильных приложений онлайн-знакомств. Мобильные приложения знакомств в настоящее время составляют почти четверть доходов отрасли. Валовый доход топ-10 приложений для знакомств в США с начала 2018 по начало 2019 года составил 679 миллионов долларов США. И сейчас мало кто помнит, что приложения для знакомств возникли в гей-сообществе. Приложение Grindr, появившееся в 2009 году, стало первым приложением для онлайн-знакомств представителей сексуальных меньшинств, в основном для одиноких мужчин, которые с помощью системы геолокации находили пару в определенном географическом радиусе. Кандидат в президенты США Пит Баттигиг стал первым кандидатом из открытых геев, который встретил своего супруга в приложении для знакомств. В 2010 году дебютирует Tinder, в 2012 году Coffee Meets Bagel, в 2013 году Hinge, Happn and Bumble в 2014 году. В последующие годы появляется все больше нишевых сайтов и приложений знакомств. Tinder стал пионером в использовании элементов геймификации и данных социальных сетей, что обеспечило ему репутацию самого массового приложения знакомств. Интеграция данных пользователей из социальной сети Facebook позволила быстро и просто заполнять пользователям профиль в Tinder, что привлекло миллионы людей к этому приложению. Элементы геймификации, используемые в приложении Tinder, превратили процесс знакомства в захватывающую игру. Именно Tinder стал пионером культуры свайп, которую некоторые специалисты называют увлечением свипинг, когда пользователи листают профили влево и вправо, превращая поиск пары в игру. Таким образом, любовь к компьютерным играм встала на службу онлайн-знакомств. К слову сказать, элементы геймификации все чаще внедряются в бизнес-процессы во всех отраслях, а объем мирового рынка игр к 2021 году достигнет, по мнению экспертов компании Jason and Partner Consulting, 130 миллиардов долларов США с учетом среднего ежегодного роста с 2016 по 2021 годы 5,4%. В настоящее время свиппинг и выгрузка данных из социальных сетей используются большинством приложений знакомств. Но компания Match Group жестко отстаивает свои интеллектуальные права на свиппинг. Она, в частности, подала в суд на популярное китайское приложение знакомств Tantan с базой пользователей более 100 миллионов за использование технологий Tinder. А в мае 2018 года Tantan согласился выплатить роялти компании Match Group. Аналогичный иск был подан компании Match Group и против приложения Bumble, на что Bumble ответил встречным иском, утверждая, что интерфейс считывания не является оригинальным понятием, достойным патентной защиты. Судебные баталии между компаниями продолжаются до настоящего времени. Индустрии интернет-знакомств больше 20 лет. Онлайн-знакомство в настоящее время превратилось в миллиардную индустрию. К настоящему времени специалисты подсчитали, что в мире около 8 тысяч сайтов и около 1 тысячи новых сайтов знакомств запускаются каждый год. Даже скептиков цифра в 700 тысяч браков в год, заключаемых по результатам знакомства в интернете, может поколебать в твердой уверенности, что интернет-знакомства легковесны и несерьезны.